Глава 22. Копье возврата. Что это значит? Название заинтересовало меня. Я, конечно, не уверен, но смею предположить, что оно возвращалось в руки к своему владельцу. Денис почесал затылок. Но какая разница? Оно все равно сломано. Сломано. Верно подмечено. Вот только для меня это не имело никакого значения. Скрытый в нем дар мог оказаться для меня как очень полезным, так и наоборот, совершенно идиотским выбором. А когда у меня были другие? Я улыбнулся. На протяжении всей своей короткой жизни в этом мире я только и делаю, что совершаю дурацкие поступки. Я уже выбрал себе странный кулон, о котором никто ничего не знает. Так почему бы не закрепить успех и не выбрать старое сломанное копье? Я хочу его забрать. Я подтвердил свой выбор. Так оно же сломано, удивился Денис. На кой оно тебе нужно? Ты даже продать его за приличные деньги не сможешь. Ты же хотел карту. Верно. Помнишь, сколько она стоила? Лучше воспользуйся моим советом и возьми боевую шпагу с брюликами побольше. Аристократы такое любят, и с руками у тебя ее оторвут. Тут он, конечно, прав, деньги мне действительно нужны. Вот только он не знал, что даже из сломанного копья я смогу извлечь выгоду. Перемещу дар в другое подходящее оружие и продам его как новое, дело в то. Нет, я уже решил. Я посмотрел на него серьезным взглядом. Доставай. Как скажешь. Денис вновь приложил к стойке ключ и достал то, что осталось от копья. Ничего себе. Он взвесил в руке обломок. Этот обломок прилично весит. Лови. Поймав его в правую руку, я убедился в словах Дениса. В 30-сантиметровой палке оказалось не меньше 5 килограмм. Если это обломок копья, то сколько же тогда весило целое? 20. Или, может, все 30 килограмм. Что-то здесь не так. Я прекрасно знал, сколько весило обычное копье. Я закрыл глаза и вытянул руку вперед. Так и есть, я держал перед собой полноценное боевое копье. Теперь оно твое, только ко мне никаких претензий. Это твой выбор. Если что, будешь разбираться с Владимиром Александровичем сам. Меня не впутывай, предупредил меня он. Денис был откровенно шокирован моим выбором, да и я, признаться, тоже, но ничего поделать с собой не мог. Какая, собственно, разница? Можно подумать, у меня оружия нет. В тех сумках, что остались в лесу, навалом всякого огнестрела. А с артефактами я уж как-нибудь разберусь, не впервой. Проблем не будет, подтвердил я. Очень на это надеюсь. В таком случае, мы здесь закончили. Пойдем, сказал он, и мы направились на выход. А что находится там? Спросил я, указав на дверь в конце коридора. Туда мы не заходили, но там я отчетливо видел яркие руны. Их было немного, всего около 20, и все они находились на расстоянии друг от друга. Там. Сделал он удивленное лицо. Ничего, всякий хлам. Врет и не краснеет. Теперь мне еще больше захотелось узнать, что же все-таки хранится за той дверью. Наверняка, какие-нибудь стратегически важные артефакты. Николай Захарыч, мы закончили. Обновите секцию амулетов с физической защитой и метательным оружием, я сделал записи в журналах. Денис передал ключ старику. Кажется, я начал догадываться, почему этот старикан здесь находился. Аналитик сказал ему обновить секции. Значит, этот дедок как-то связан с установкой защиты на стеллажах. Возможно, он при помощи своего дара ее и ставил. Старик кивнул и убрал ключ обратно в стол. Мы же направились к выходу из здания. Куда тебя подвезти? Он спросил у меня. До ближайшей остановки с вызовом такси, сказал я, немного подумав. Рассказывать о своих планах посторонним? Нет уж. Увольте. Я выполнил свою часть уговора и рассказал им все, что они должны знать. И играть в добрых приятелей с главным аналитиком егерского корпуса я тоже не намерен. Он и так все это время смотрел на меня с некоторым подозрением. Наверняка сейчас побежит перепроверять все, что я им сообщил. Как и ожидалось, Насти на горизонте не оказалось, как и ее броневика. Неужели и правда поехала навестить свою мать? Хотя. Какое мне до нее дело? У меня и своих дел полно. Попрощавшись с Денисом, я запрыгнул в броневик, который подкатил к входу в здание, и отправился в путь. В то же время. Один из элитных особняков в центре города-крепости Красноярск. Что значит покойники? Ты в своем уме? Удивился мужчина средних лет, который сидел на черном кожаном диване в обнимку с двумя молоденькими девушками. А ну-ка сдриснули отсюда, гаркнул он на них. Девушки в ужасе вскочили с дивана и побежали на выход. На высоких каблуках у них это получилось очень комично. Один из стоящих перед диваном бандитов шлепнул отстающую девушку по заду и заржал. Сиплый, мужчина на диване обратился к нему, еще раз так сделаешь, и на ее месте окажется твоя сестра. Ты меня понял? Да, я это, босс, замялся он. Чтобы ускорение придать, дело то серьезное. Серьезное, подтвердил мужчина, но я тебя предупредил. Давай, Миша, рассказывай, что удалось узнать. Он спросил у своего помощника и по совместительству правой руки и указал на кресло напротив себя. Да что тут рассказывать, Николай Захарыч, присев на кресло, начал рассказ помощник. Я вызвал Бивня, чтобы узнать, чем кончилась погоня и удалось ли им схватить Меншиковых. А в артефакт мне ответила какая-то левая тёлка, не из наших. «Почему ты так уверен?» — спросил его Николай Захарыч, прикуривая сигару. «Слишком дерзкая, наши все чуть что, сразу сутся в трусы», — он ухмыльнулся. «А это наглая, непуганная. Скорее всего, какая-нибудь аристократка». «Понятно. Дальше». Дальше я вежливо попросил передать артефакт связи Бивню, он почесал затылок. «И?» — не выдержал главарь. «И он послал меня в жопу. Сказал, что проломит мне башку. Бивень может», — заржал Сиплый. «Захлопни свою харю», — рявкнул на него босс. «Кусуй, да че ты прозвучал встрел, и Сиплый, упав на колени, завалился на пол». Пуля попала ему прямо в лоб. Тупой ублюдок, косой сплюнул на пол. «Давай договаривай», — он обратился к Мише, которого начало трясти от страха. Косого боялись многие, настоящий отморозок, который решал все вопросы кардинальным способом. Он мечтал контролировать Красноярск или хотя бы его половину, но среди аристократов плавали акулы намного крупнее. С недавних пор он решил действовать иначе и похитить Марию Меншикову для одного очень влиятельного аристократа. Какого? Он и сам не знал, все встречи проводились в строжайшей секретности. Но догадки у него, конечно, были, да и слежку никто не отменял. Взял такой важный заказ, и все пошло наперекосяк. Мало того, что он потерял 5 бойцов в перестрелке с охраной, так еще и упустил дрянную девчонку. Раньше таких серьезных промахов он не допускал. Хорошо, что объявился ее брат и удалось все списать на форс-мажор. Теперь он получит за парочку в 2 раза больше. Но все равно, если так пойдет и дальше, то с ним никто не будет иметь дел и можно будет забыть о центральной части города. В общем, мы с ним поругались, а потом я узнал, что он уже как полдня лежит в морге вместе со своим напарником. «Кто?» — задал вопрос косой. Дмитрий Донской, сопляк из интерната для одаренных детей за 4-й стеной. «И что?» — уработал обоих. Он вскинул бровь от удивления. «Да, грамотная работа». Свидетели говорят, что Бивня он сразу положил, как только тот на него напал. А затем и Петьку, он даже не успел выхватить пистолет. Косой задумался. Чтобы какой-то поганый ученик смог прикончить Бивня. С его-то силой. Нонсенс. Прощать такого нельзя, другие члены банды просто не поймут. И чем быстрее, тем лучше, а то, не равен час, и молва об этом разлетится по всему Красноярску. «Что предлагаешь?» — спросил он у своего помощника. «Предлагаю отправить в интернат молодняк, пусть проявит себя. Там сейчас как раз какой-то кипиш, никто и не заметит». «Добро, согласился он». «А что там с Меншиковыми?» Связался с представителем заказчика. «Ожидаем ответа». «Отлично, сильно их там не прессуйте». «Остальных в расход». «Что? И даже детей?» Нахмурился помощник. «А у тебя с этим какие-то проблемы?» Косой демонстративно взвел курок на своем револьвере. «Никаких проблем, Николай Захарыч, но я предлагаю дождаться ответа от заказчика. Возможно, они выкупят все семейство. Возможно, ты прав, он хмыкнул. Тогда пусть пока живут. Косой встал с дивана и направился к двери. После того, как закончите здесь, все сожгите. Как скажете, босс. Я не придумал ничего лучше, чем заскочить в лавку к старику. Поймав такси, я направился в лавку «Оружейный барон». Даже если он не сможет подсказать мне с артефактами, которые я выбрал, у меня по-прежнему с собой находился артефакт связи и кольцо боевого танца клинков первого уровня. Посмотрим, что он за них предложит. После того, как узнал, что дар боевого танца можно приобрести, я потерял к нему интерес. Во-первых, для танца нужны парные клинки, которых у меня не было, и, скорее всего, не будет. Ну а во-вторых, оно всего лишь первого уровня. В оружейном бароне посетителей не оказалось. Старик увидел меня и скорчил недовольную рожу. Чего это он? Я же вернул все на место. Не скажу, что рад тебя видеть, сказал он, прищурив глаза. Чего пришел? Старик, кого ты обманываешь? У тебя посетителей по три на дню. Небось, стоишь тут целый день и песок подметаешь от нечего делать. Я поспешил ему возразить. Какой еще песок? Он нахмурился. Как какой? Который из тебя и сыплется. Я улыбнулся ему во весь рот. Сегодня я к тебе по делу. По делу. Какие могут быть дела у ученика? Тетрадки продаются в другой лавке, хохотнул он. Я решил сразу обозначить серьезность нашего разговора и положил на витрину кольцо с танцем. Знаешь, что это такое? Спросил я. Я тебе телепат, что ли? Он поправил очки и взял кольцо в руки, а затем надел его на палец. Интересно, и где же ты его достал, приятель? Увы, провести магистра стихийной магии мне не удалось. Если бы он ответил сразу, то я бы мог предположить, что один из находящихся у него даров мог быть связан с определением свойств предметов. Подарок, отмахнулся от него я. Что скажешь? Подарок. В таком случае это весьма дорогой подарок. Если бы я не знал, что ты барон, то уже бы вызвал городских стражей. Вот хитрый старикан, решил припугнуть меня проблемами с законом. Но вещица действительно редкая и весьма бесполезная, заключил он. Это еще почему? Удивился я. А ты много знаешь людей с парными клинками? Он улыбнулся. Точно, об этом я как-то и не подумал. В основном, как и говорил Денис, все ходят с боевыми шпагами или одноручными мечами. В одной руке оружие, а второй ты создаешь заклинания, все четко. У Насти были артефактные клинки, которые она постоянно подпитывала, поэтому плести заклинания в ее случае не было никакой необходимости. Сколько? Я спросил у старика. Нисколько, он положил его обратно, у меня тут не ломбард. А ведь и правда, с чего я решил, что он станет покупать у меня артефакты и другое оружие? Может, потому что у него на лице написано, что он опытный торгаш и не пройдет мимо прибыли. Как скажешь, тогда я, пожалуй, пойду, печально вздохнув, я протянул руку к кольцу на витрине. Постой, он остановил меня. Вот скажи мне, куда ты собрался? У тебя же нет на него никаких документов. Зайдешь в первый же ломбард, и тебя сразу сдадут стражи. С чего бы вдруг? Я удивился. Этот артефакт принадлежит мне. Ага, а может, ты прирезал кого в подворотне и прибрал его к рукам, чем докажешь? Это тебе не дальняк, где никто не спросит, откуда у тебя такая цацка. Это центр города, он приподнял палец вверх. Будь добр представить доказательства, а если не предоставишь, у тебя его просто изымут в пользу местного бюджета. Глупости какие? Я нахмурился. Чем больше я узнавал, тем меньше мне хотелось находиться в городах. Казалось бы, по сравнению с моим миром, этот отстал на добрую сотню лет, если не больше. И все равно власти пытаются нагреть руки на честных людях. Ну или почти честных, я вспомнил про сумку, набитую оружием. Глупости, согласен, он кивнул, но, что поделать? Взяв его у тебя, я сильно рискую. Что если его бывший владелец заскочит ко мне в лавку и предъявит на него свои права? Скажешь, кто тебе его подарил? Ты в своем уме? Конечно же, нет, я немного разозлился. что и требовалось доказать. «Ладно, могу предложить тебе за него 50 тысяч. Что скажешь?» Он усмехнулся. «Ну точно, похоже, весь этот спектакль он устроил, чтобы начать торги с минимальной суммы. Старый, оно стоит минимум 700 тысяч. Я хмыкнул, это он мне так мстит, что ли, за прошлый раз, так я могу и повторить. Отдам его за 500, уверен, что в твоей лавке таких не найдется. Я уже прошерстил своим сканером все полки и похожих рун не нашел, а значит, он заинтересован в его покупке. Юноша, вы совершенно не разбираетесь в ценах. Этому кольцу красная цена 150 тысяч рублей, и то, если найдется богатый покупатель, остальным придется предлагать его со скидкой. 100 тысяч, не больше. Похоже, наши торги рано или поздно зайдут в тупик, а продавать за бесценок я его не хотел. И так понятно, что он заплатит за него около четверти от реальной стоимости. Вон как завелся, аж глаза сверкают. Но и бегать по городу в поисках других лавок мне тоже не имело смысла. Наверняка там сидят такие же жуки, а может и пожирнее. Этого я, по крайней мере, уже знаю. Давай сделаем так. Я решил остановить торги и попытаться договориться. Я отдаю тебе его за 200 тысяч, а взамен ты будешь покупать у меня все, что я принесу, не задавая лишних вопросов. Скажем, за полцены. Ну, а какие у меня еще варианты? О честной цене здесь речи не идет. Даже если половина того, что он сказал, правда. Светиться где-либо еще мне опасно. И ведь пример хороший такой привел, про переулок. Старик крепко задумался, буравя меня взглядом. За треть и не рубля больше, как я уже сказал, я сильно рискую. Вот чертов старик. Может, прикончить его и сделать вид, что он уехал в отпуск на всю оставшуюся жизнь. А что? Я ведь могу в него превратиться. Выйду за городом и ищи ветра в поле. Согласен, я подтвердил сделку. Посмотрим, куда заведут нас эти договоренности. Убивать торгаша за жажду наживы слишком жестоко, а вот обнести его лавку в случае нарушения сделки я могу в любой момент. Ну вот и отлично, что там у тебя еще есть. Старикан потер руки. Пока только это, я вынул на витрину артефакт связи первого уровня, который у меня остался от второго бандита. 60 тысяч, он повертел его в руках и назвал свою цену. По рукам, согласился я. Прежде чем он его забрал, я убедился, что все родственные связи в этом артефакте были уничтожены. Теперь никто не мог сказать, кому он принадлежал раньше. С ценой он тоже меня не обманул. В прошлый свой визит я уже разглядывал похожий, и стоил он чуть больше 200 тысяч, но в отличие от моего, на нем царапин не наблюдалось. Показывать артефакты, которые мне выдали егеря, я не стал, хоть вначале и была такая мысль. Но после наших торгов она улетучилась прочь. Сначала я сам попробую разобраться, что к чему. Для приличия я купил у него парочку одноразовых артефактных метательных ножей с даром взрыва. Как объяснил старик, активировав нож, у меня будет около 5 секунд до того, как он взорвется на тысячи мелких осколков. Принцип действия как у осколочной гранаты. Это, конечно, не егерские ножи с накаливанием, но тоже подойдут. В итоге я стал богаче на 220 тысяч, старик вычел 40 за два ножа. Дороговато, конечно, но куда деваться. До половины миллиона я не добрался, но и 400 тысяч – сумма немаленькая. Я убрал их в сумку. Если так пойдет и дальше, то у меня места не хватит. Скорее бы совершеннолетие, тогда бы я смог воспользоваться услугами банков и избавиться от налички. Время меня уже прилично поджимало. Нужно возвращаться в интернат. Напоследок я спросил про артефакты, которые повышали уровень энергии, как и мое кольцо. Но старик развел руками, мол, ходовой товар, на который у него даже очередь имелась. Да и стоимость, как обычно, кусалась. Оказалось, что на пальце я сейчас носил больше 5 миллионов рублей. Понятное дело, что рассказывать об этом я ему не стал. Довольные друг другом, мы распрощались. И я поспешил вызвать такси. «Куда едем?» — спросил водитель, когда я залез внутрь автомобиля. Кое-как я объяснил ему дорогу до интерната, и мы поехали. До экзамена оставалось еще несколько часов, так что я все успевал. Чтобы не скучать во время поездки, я решил разобраться с амулетом физической защиты. Вытащив его из кармана, я еще раз убедился, что фиолетовая дымка с руной никуда не делись. Интересно, как он работает? Я попробовал напитать его энергией, как это делал с родовым перстнем. Вроде получилось. Вот только энергии в нем прибавилось явно меньше, чем ушло от меня. Прикинув в уме, я вычислил, что терялась примерно половина всей потраченной энергии. Что за фигня? Он тоже сломан. Похоже, сегодня не мой день. Сначала меня развел генерал, который наобещал золотых гор, но когда-нибудь потом. Затем старпер назначил грабительские цены за мои трофеи, а теперь и мои надежды на приличные артефакты начинают таять на глазах. Я расстроился. Что дальше? Нет, я просто нагнетаю. Надо просто хорошенько подумать. Если кулон сломан и передает всего лишь половину, то я бы мог извлечь из него дар. Посмотрим, как он будет работать в одном из слотов моего коллекционера. Перекинув гниение в нож, я вытянул из кулона защиту и попробовал ее напитать. Ну вот же, я улыбнулся, сработало. Теперь энергия перетекала в дар полностью и нигде по дороге не терялась. Порывшись у себя в сумке, я достал несколько эликсиров на энергию и приступил к заправке дара. Главное, чтобы при переносе обратно вся эта энергия никуда не пропала. Что это там впереди? Авария, что ли? Пробубнил себе под нос водитель, когда мы съехали на проселочную дорогу. Впереди виднелось несколько черных автомобилей, которые перегородили дорогу к интернату. «Тормози!» — выкрикнул я и дернул ручку двери автомобиля. В тот же миг раздались автоматные очереди глава 23, я успел вовремя. Пули в буквальном смысле изрешетили автомобиль. Водитель погиб моментально, одна из них угодила ему в голову. Мне тоже досталось. Открыв дверь, я получил пулю в бок и отлетел на несколько метров назад. «Твою же мать!» «Чем они стреляют?» — выругался я и, подрубив усиление, нырнул в придорожные кусты. Я пребывал в панике и судорожно ощупывал бок. Я был уверен, что от него ничего не осталось, но боли не чувствовал. Скорее всего, у меня начался травматический шок. Так, спокойно, Дима, дыши ровно. Я начал сам себя успокаивать, когда на боку ничего не обнаружил. Как же так? Они промахнулись. Автоматные очереди затихли, и наступила тишина, прерываемая шумом ветра, который колыхал листву деревьев и кустарников. Погодка что надо, моих передвижений не должно быть слышно. Правда, и о чем они переговаривались, я тоже не слышал, лишь какое-то бормотание и ругань. Но сейчас мне не до них. Я еще раз ощупал свой бок. А затем до меня дошло. Энергия, которую я влил в защиту, уменьшилась на треть. Да быть такого не может. Я чуть от радости на месте не запрыгал. Неужели мне достался аналог энергетического покрова, который был у меня в прошлой жизни? Нащупав сумку с эликсирами, я заглянул внутрь. Ну почему я взял с собой так мало эликсиров на энергию? Из 5, которые я взял, осталось всего 2, да и те посредственного качества. Много они не восстановят. Лучше бы рискнул и взял с собой серые, которые мне достались от егерей. Вскрыв один из флакончиков, я за пару глотков высосал все содержимое. Заряжать покров я не могу, слишком мало осталось энергии. Сейчас у меня половина, эликсир добавит, в лучшем случае, еще четверть. А на дороге меня поджидают 11 магов. Кто они такие? И как узнали, что я появлюсь здесь именно сейчас? Вопросов много, а время уходит. Если я не поспешу, то могу не успеть на экзамен. Я рассмеялся. Совсем с катушек съехал, меня собираются прикончить, а я думаю, как попасть в интернат, а то препод или директор заругает. Боже, и в кого я превратился, был же нормальным хладнокровным убийцей, а превратился в незрелого юношу, которому важно, что о нем подумают другие люди. Ладно, спишем это на трудности слияния с памятью Дмитрия. Рано или поздно мое сознание вновь окрепнет, а пока буду руководствоваться логикой. А логика мне подсказывает, что пока они не разошлись по лесу в поисках меня, я должен прикончить как можно больше противников. Для этого надо подобраться к ним как можно ближе. Сорвавшись с места, я стал перебегать от одного дерева к другому. Отлично, на радаре появились первые противники. Адепты разных стихий — это хорошо. Были бы здесь мастера или магистры, вот тогда бы мне действительно пришлось несладко. BL собака $5 ва. Выругался я. Сам себе накаркал. Подбежав максимально близко, я увидел среди толпы двух мастеров огненной и водной стихий. С этими товарищами могут возникнуть трудности. Жаль, что у меня с собой не оказалось автомата или хотя бы пистолета. Придется импровизировать. Я вытащил из сумки один из метательных ножей. Вот вы мне, голубчики, и пригодились. Поцеловав на прощание 20 косарей, я активировал метательный нож и с усилением метнул его в мастера огненной стихии, посчитав его наиболее опасным противником. С 30 метров попасть в такую крупную мишень не составило большого труда. Раздался звон металла, и мой нож отлетел от защитного купола, который тут же стал распадаться. Ветер сыграл с ними злую шутку, никто даже не понял, что произошло. Несколько бойцов машинально пригнулись, а остальные стали оглядываться по сторонам. «Валер, смотри, один из бойцов подобрал нож, он живо это последнее, что он успел сказать», перед тем, как метательный нож взорвался тысячами осколков, множество из которых впилось в его лицо, горло и грудь. Вот придурок, я злобно захихикал. Несколько бойцов попадали, корчась от боли. У некоторых послетала защита. А части вовсе ломанулись в кусты, в надежде укрыться за деревьями. Второй метательный нож полетел в лоб самому нерасторопному бойцу и впился в него. Боец упал замертво. А через несколько секунд раздался еще один взрыв, разметав очередную партию обломков. Вот теперь можно приступать к делу. Врубив маскировку, я направился к двум бойцам, которые решили укрыться за двумя соседними деревьями с моей стороны дороги. Зря они это сделали. «Михалыч», — прошептал один из них, — «ты его видишь». «Заткнись, придурок. Он же услышит нас», — прошипел на него второй. «Что это?» Он удивился, когда заметил прозрачный силуэт перед собой. «Где?» Первый вытянул шею вперед, чтобы вглядеться в листву. «Ты хоть направление мне дай», но в ответ послышалась тишина. «Михалыч!» Повернувшись в сторону напарника, он никого не обнаружил. «Конечно, ведь я уже свернул ему шею и аккуратно положил за деревом так, чтобы тот не заметил. «Привет», — сказал я, подойдя к нему сзади. Бедолага задрожал и медленно повернулся ко мне, подняв руки. «Отлично, ты только что заработал себе несколько часов жизни». Вырубив его прямым ударом в лицо, я поспешил избавить бойцов от оружия. Теперь у меня появилась парочка автоматов и несколько обоим к ним. Увы, но это обычный огнестрел. Я присмотрелся к остальным противникам и быстро нашел артефактную винтовку. Именно из нее меня пытались прикончить. Боец оказался ранен и сейчас пытался отползти к ближайшим кустам. Странно, что они не помогали друг другу, а наоборот, разбежались кто куда. Это не похоже на тактику группы профессионалов. В любом случае, сейчас он мне не угроза. Подобравшись еще ближе к дороге, я стал наблюдать за оставшимися противниками. В первую очередь меня интересовали мастера. Как и ожидалось, они оба оказались невредимы и сейчас напивались эликсирами. Жаль, что я взял всего лишь два метательных ножа, поскупился. Зато теперь могу смело закидывать их пачками денег, которые у меня остались. Взял бы десяток ножей, и все они уже были бы мертвы. Ладно, хватит ворчать. Я вскинул автомат и, прицелившись, сделал несколько выстрелов в огневика. Две пули в сердце и одна в голову. Противник отлетел на пару метров, впечатавшись в дверь автомобиля. «Готов. А теперь пора сваливать». Подрубив усиление, я за несколько прыжков убрался с того места, где только что вел огонь, и правильно сделал. Туда полетел шквал заклинаний вперемешку с автоматными очередями. Следующей жертвой я выбрал мужика с винтовкой. Он как раз дополз до кустов с противоположной стороны дороги. Отбежав на несколько десятков метров, чтобы меня не заметили, я устремился к дороге и также, за несколько прыжков, ее преодолел. В этом лесу меня ожидало несколько бойцов. Жаль, что у меня закончилась маскировка, а зарядить ее сейчас не представлялось возможным. В противниках у меня еще, по меньшей мере, 7 бойцов. Нужно экономить энергию. Я выпил последний эликсир энергии и побежал в сторону врагов. Теперь все решает скорость. Разогнавшись на свой максимум, я вновь подрубил усиление. Чтобы сильно не шуметь, я решил использовать обломок от копья. А что? У вас стая колотушка легко проломит голову любому противнику. Первой жертвой оказался боец с винтовкой. Он только-только сумел подняться с земли и перезарядить оружие. Как я и предполагал, колотушка разможила ему башку всмятку. Пожалуй, надо поубавить силушку. Я посмотрел на свой костюм и цокнул языком. Кровью заляпал. Да что же мне так не везет с одеждой? Подхватив винтовку, я сделал 2 выстрела в сторону дороги. Первый попал в грудь мастеру водной стихии. Сделав несколько переворотов в воздухе, он плюхнулся на пыльную дорогу. А вторым я прикончил его соседа, который прикрывался за капотом автомобиля. Не знаю, куда я там ему попал, но он вывалился из-за своего укрытия уже мертвым. Мощная винтовка прошила машину насквозь. Все, на последних выстрелах сопротивление группы мной было подавлено. Оставшиеся в живых побросали свое оружие. А те, что прятались в лесу рядом со мной, тоже вышли на дорогу с поднятыми руками. «Сдаемся!» — крикнул мужик в солнцезащитных очках. «Нас подставили!» Мы понятия не имели, против кого нас наняли. Предлагаю провести переговоры. Опасный ублюдок почувствовал, что его жизнь под угрозой, и сразу же переметнулся на другую сторону. Из разряда «я» — не я, и лошадь не моя. Если хочешь, мы поможем тебе отомстить. Ну вот, о чем я и говорил, сразу предложил свои услуги. Вот только я такое уже видел сотни раз. Сейчас он готов мне ноги целовать, лишь бы выжить, но как только представится удобный момент, постарается прикончить. Я вышел из своего укрытия и направился к ним. В одной руке я держал винтовку, а в другой нес свою колотушку. Если что, она полетит ему прямиком в лобешник. В живых осталось 5 бойцов. Они выстроились в ряд около одной из машин, ожидая встретить серьезного противника. Но встретили юношу, который шел на них и хищно улыбался. Всего лишь пацан. Один из них прикрыл рот и шепотом спросил у другого. «Помпиц», — ворвалось у шокированного соседа. «Уважаемый, начал тип в очках, нас наняли, чтобы устранить барона Донского. Это вы?» — уточнил он. «Все верно», — подтвердил я, «теперь я хочу узнать, кто вы такие и кто меня заказал. Нас не предупредили, что вы еще учитесь в интернате. За это я лично прошу прощения, не доглядел», — он слегка поклонился. «Мы обычные наемники, выполняем заказы для разных людей. В том числе и заказы на убийство». Я ухмыльнулся. «Чем же вы тогда отличаетесь от обычных убийц?» «Ну зачем так грубо?» Он поморщился. «Я предпочитаю называть себя наемником. Давай просто договоримся. Мы рассказываем тебе, кто заказчик, а ты нас отпускаешь. По-моему, хорошая сделка. Что скажешь?» «Идет». Главарь добродушно улыбнулся. Попытка выторговать себе и своим людям жизнь засчитана. Вот только она какая-то жиденькая. Я не вижу в ней особой выгоды для себя. Тереховы тебя заказали, не выдержал один из бойцов и выдал заказчика. Закрой пасть, идиот, их лидер шлепнул себя по лицу. Вот видишь, с кем приходится работать. Кругом одни раздолбаи, которые не могут завалить даже ребенка. Тереховы. Мне пришлось переспросить, потому что такого ответа я ну никак не ожидал. Да, молодой парень, представился бароном и заплатил 1 000 000 авансом, чтобы мы тебя грохнули. Вздохнув, он выдал. А почему ты говоришь во множественном числе? Удивился я. Потому что их было 2, он пожал плечами. И где же сейчас этот 1 000 000? Я ухмыльнулся. Я отдам его тебе, если ты нас отпустишь, предложил он. 1 000 000 за мою шкурку. Как-то маловато они взяли. Даже если разделить эти деньги на всех, что там останется? Копейки. Но и эти копейки мне бы сейчас пригодились. Я бы ему даже поверил, если бы не одно «но». С каждой сказанной фразой все они приближались ко мне все ближе и ближе. Шажочек за шажочком, они сокращали расстояние, и как только я отвел от них глаза, сделав вид, что раздумываю над их предложением, напали. Глупцы. А ведь я действительно мог их отпустить за приличный выкуп. Но теперь их уже ничего не спасет. «Вали его!» — крикнул главный, выхватив из-за пояса нож. Другие с радостью подчинились приказу и, выхватив ножи и телескопические дубинки, кинулись в атаку. Не знаю, чем они руководствовались, нападая на меня, видимо, никто из них до сих пор не осознал, что случилось с остальной группой. Отбросив винтовку, чтобы ее не повредить, я встал в любимую боевую стойку и замахнулся своей колотушкой. Пришла пора проверить, на что она способна. Применив усиление, я бросил ее в главаря. Удар оказался для него фатальным, колотушка пробила ему грудную клетку, и на рубашке выступила кровь. Так, и что дальше? Как активировать возврат? Нужно что-то сказать. Типа там, ко мне, или вернись. Как только я об этом подумал, колотушка полетела в меня с такой же скоростью, с какой я ее и кинул. Какая неприятная история получилась для мужика, который оказался на ее пути. Мне кажется, она перебила ему хребет и, отскочив вверх на несколько метров, вернулась ко мне в руку по дуге. Повезло, что на пути оказался противник, он снизил ее скорость. Потому что даже в таком виде поймать ее оказалось непросто. Ну и хрен с ним, зато минус два всего за пару секунд. «Ублюдок! Тебе конец!» Завизжал ближайший ко мне враг и замахнулся, чтобы ударить меня телескопической дубинкой. Так я ему и дал это сделать. Резко отстранившись от него, я ушел в сторону и со всей силы ударил ему колотушкой по руке. Та сложилась пополам, зарядив дубинкой бедняга прямо в глаз. Не думал, что удар будет настолько сильным. Рука повисла как резиновая, а мужик, схвативший за лицо оставшейся рукой, завыл сиреной. Боковым ударом с усилением отправляю его в полет, прямо в крыло автомобиля. С такой шеей не живут, минус еще один. Двое оставшихся резко остановились, и, переглянувшись между собой, решили свалить в кусты, разбежавшись при этом в разные стороны. Отпускать засранцев я не собирался. Подхватив винтовку, я сделал два выстрела в их стороны. Вот, собственно, и финал истории. Вся группа мертва. Надо же, я хмыкнул, никогда бы не подумал, что Терехов решится на такое. Он же позер, каких поискать еще надо? Неужели проигрыш в дуэли так сильно ударил по его репутации и эго? Впрочем, большинство аристократов очень болезненно воспринимают поражение и готовы пойти на все, лишь бы утереть нос обидчику, даже на убийство. Кто же его надоумил? К черту, потом разберусь, сейчас не до этого. Ну и что мне теперь с этим всем делать? Я оглянулся вокруг. Несколько черных джипов, такси и куча трупов. Куда все это теперь девать? Я не придумал ничего лучше, чем по-быстрому раскидать все трупы по ближайшим кустам. Забирал с них только деньги, на остальное сейчас просто нет времени. Водителя такси, конечно, было жалко. Мужик ни в чем не виноват и оказался здесь по чистой случайности, но такова судьба. Все, что я мог для него сделать, так это отомстить ублюдкам, которые все это устроили. А вот главаря я обшмонал капитально. Артефакт связи, судя по всему, еще один со счетом в банке. Металлическая карточка. Таких я здесь еще не видел, но многое о них слышал. Увы, но надежда на то, что деньги окажутся в одном из автомобилей, не оправдалась. Эх, а я так хотел найти маленький чемоданчик с наличкой. Но выход есть. Возможно, у меня даже получится воспользоваться этим артефактом. Я закинул главаря и оружие в багажник самой лучшей, на мой взгляд, машины. Туда же перекочевал боец, которого я оставил в качестве языка. Надежно стреножив его ремнями от автоматов, я запихнул ему в рот какую-то грязную тряпку и побежал решать вопросы с остальным транспортом. С такси все понятно. Эта колымага уже никуда не поедет. Поэтому мне пришлось цеплять ее к другому автомобилю. Долго таскать их по дороге я не стал, и как только появился подходящий просвет между деревьями, сразу же направился туда. Впервые у меня появились кристаллы, от которых работали двигатели автомобилей. Интересные камушки с энергией перекочевали ко мне в сумку, и я поспешил обратно. Оставался еще один автомобиль, но его я даже прятать не стал. Выехал обратно на трассу и припарковал на обочине, забрав кристалл. Надеюсь, через пару дней его просто распилят на детали в каком-нибудь автосервисе. Все, теперь можно отправляться в интернат. Я посмотрел на часы и выругался. Слишком много времени у меня ушло, чтобы замести все следы. Осталось всего полчаса до экзамена. Добежав до последней машины, я залез внутрь и ударил по газам. Я должен успеть. И все-таки я не успел. Припарковавшись в самом углу стоянки, чтобы автомобиль никому не мозолил глаза, я поспешил на проходную. Охранника, который собирался выяснить, кто я такой и зачем направляюсь в интернат, я даже не заметил. Просто пронесся мимо, не удостоив даже взглядом. Очень сомневаюсь, что найдутся отморозки, которые решат проникнуть сюда после того, что недавно случилось. Как же хреново, что до учебных корпусов не ходит транспорт. В итоге, в аудиторию, в которой у меня должен был проходить экзамен, я попал спустя еще 15 минут. В итоге я умудрился опоздать на полчаса. Надо же, явился. Заключил Иоганн Бертольд, мой преподаватель по магической теории. Никогда его не любил. Напыщенный индюк, который считал, что в теории магии ему нет равных. Обычно, чтобы унизить учеников, он очень любил проводить разного рода опыты перед другими учениками. Ему было недостаточно личного превосходства, он хотел, чтобы и другие после его занятий презирали неудачника, которого он выберет. «Я уж подумал, что у тебя не хватит смелости появиться на моем пороге», он ухмыльнулся. «Мы тут как раз собирались приступить к одному очень интересному опыту глава 24, прошу прощения за опоздание, я слегка поклонился преподавателю, а сам устремил взгляд на аудиторию, в которой сейчас находилось множество учеников. Вот гнида, подготовился к моему приходу. Хорошо, что я по дороге успел кое-как отмыть пятна крови на костюме. Разводы, конечно, остались, но их не очень видно на темном фоне. Это даже хорошо, что я опоздал. Возможно, он уже передумал издеваться надо мной. Сейчас поставит свою писульку в бумагу, и мы разойдемся добрыми приятелями. Ты не у меня прощения проси, а у учеников, которые собрались здесь, чтобы посмотреть, как наш выпускник справится с экзаменом. Ну ты жопа с усами. Ты бы еще мне предложил на коленях перед ними поползать в качестве извинений. Обойдутся, для них это всего лишь очередной урок. И вообще, какого хрена они здесь делают? Хотел бы я высказать все, что о нем думаю, но лучше не стоит этого делать перед экзаменом. Знакомьтесь, барон Дмитрий Донской. Наш коллега решил закончить интернат досрочно. Не поделитесь с нами, почему вы сделали такой выбор? Неужели вы уже все знаете и готовы нам продемонстрировать? Знать все. Такого никто не может. А если кто-то и скажет подобное, то я назову его лжецом, ответил я. Похвально, хоть что-то вы понимаете, и все же решили, что остальные занятия вам не требуются. В таком случае, позвольте попросить вас создать, ну скажем, он задумался, скажем, что-нибудь из стихии воды, например, статуэтку изо льда. Справитесь. Вот урод. Я взглянул на свою энергию, которой оставалось меньше четверти. Причем тут вообще магическая теория. Что он задумал? Хорошо хоть не сказал, какого размера эта фигура должна была быть. Я выставил ладонь перед собой и создал детализированную шахматную фигуру в виде короля, которая размахивала маленькими ручками и отправляла всем зрителям воздушные поцелуи. Этого будет достаточно. Закончив задание, подошел чуть ближе к преподавателю. Вам хорошо видны все детали этой фигуры. Я ухмыльнулся. Фигурка посмотрела в сторону преподавателя и показала тому средний палец. Я уверен, что услышал скрежет его зубов. Он был шокирован тем, что у меня получилось создать нечто подобное. Еще бы, даже на такую мелочь у меня ушла половина всей энергии. Вон как он злится. По аудитории пошли шепотки, которые отвлекли его от созерцания моей фигурки. Весьма неплохо, он похвалил меня и даже несколько раз хлопнул в ладоши. В зале после такого опрометчивого шуга тоже послышались хлопки, и вскоре аплодировать стало большинство учеников. Мне даже пришлось несколько раз поклониться на публику и оставить фигурку на ближайшей парте, чтобы ученики могли ее разглядеть до тех пор, пока она не растаяла. Ничего сложного в таком заклинании не оказалось. Мне повезло, что он выбрал мою любимую стихию. В своем юношестве я часто развлекал сестру подобными поделками, когда она отвлекала меня от занятий. Я даже пару раз устраивал для нее целые представления. И король, которого я создал, нравился ей больше всего. «Как видите, я все же что-то знаю», — сказал я после того, как аудитория стихла. «Вижу», — он ехидно ухмыльнулся. «Но чтобы сдать мне экзамен, потребуется нечто большее». Дальше он действительно стал забрасывать меня вопросами по теории и даже что-то пояснял зрителям для приличия. Но на самом деле он просто хотел меня завалить. Спасибо Дмитрию, который знал всю теорию магии на зубок. «Иоганн Леонардович, я обратился к преподавателю, который облокотился на стол и тяжело дышал. Злоба распирала его так сильно, что даже костяшки на сжатых в кулаки руках побелели. Может, хватит?» «Хватит будет тогда, когда я скажу». Огрызнулся он и отошел на несколько метров. «Посмотрим, как ты научился защищаться. Мы же не можем выпустить в этот жестокий мир ученика, который не способен себя защитить». «Правильно, дети», — преподаватель зыркнул безумными глазами на учеников, но никто из них даже пискнуть не посмел. Вот и еще один ублюдок скрылся. Проиграл по всем статьям и тут же решил наказать победителя силой. Ну-ну. Я бы еще подумал, если бы он был магистром или хотя бы мастером, но вытворять такое на уровне адепта воздушной стихии. А как же безопасность учеников? Спросил я на полном серьезе. Если эта падла не остановится, то кто-нибудь из них может пострадать, а тогда может прилететь и мне. Вы же не хотите подвергнуть их опасности, разбрасываясь здесь своими заклинаниями. Ничего страшного. Он запыхтел, мы всего лишь проверим вашу защиту. Что там у вас? Каменная стена. Ледяная. Давайте, смелее. Совсем с ума сошел. Я встал перед ним и убрал руки за спину. Чтобы отразить ваше заклинание, мне не понадобятся подобные конструкции. Я ухмыльнулся. В защитном покрове все еще находилась энергия. И, надеюсь, ее будет достаточно, чтобы отразить его атаку. С другой стороны, он остановил пулю из артефактной винтовки. Сомневаюсь, что у Иоганна Леонардовича заклинание мощнее. Другое дело, что меня прилично отбросило в тот раз, но там все-таки была пуля. «Храбритесь!» Он прищурился. «Плохое качество. Сейчас я вам покажу, что может случиться, если вы недооцените своего противника». Преподаватель выставил вперед руку, и в ней сформировалось воздушное копье, которое он продемонстрировал ученикам. «С помощью магии я создал воздушное копье. Посмотрите, как потоки ветра играют в моей руке». Потоки ветра все ускорялись и ускорялись. Я сразу понял, что он тянет время, чтобы усилить его на максимум. Пришлось отдать остатки своей энергии на подпитку защитного покрова. Опасная ситуация. Теперь я уже не был так уверен, что моя защита справится с задачей. Жаль, что у меня закончились эликсиры на энергию. Стоп. А что если я потянулся рукой в сумку и нащупал там один из кристаллов, который снял с автомобилей? Может быть, у меня получится вытянуть что-нибудь из него. В моем мире я встречал похожие артефакты, вот только стоили они баснословных денег. У меня когда-то был такой, и то я старался его беречь, потому что энергия в нем не возобновлялась. Как же я это делал? Закрыв глаза, я сосредоточился, пытаясь представить, как я притягиваю энергию из кристалла к себе в руку. Через секунду я почувствовал, как кристалл распирает от находящейся в нем энергии. Вот оно, те же чувства, как и тогда, теперь надо извлечь ее из него. «Иди к папочке». Я сжал кристалл еще сильнее, и тоненькая струйка энергии потекла по моей руке. «Получилось». Я сразу же перенаправил эту струйку в защитный покров. А вот расширить этот поток мне так и не удалось, что бы я ни делал и как ни тужился. Скорее всего, это как-то связано с моей пропускной способностью. Плевать. Главное, что уровень энергии в дары стал повышаться, хоть и не намного. Ну что? Дмитрий Иванович, ты готов ощутить всю мощь воздушной стихии? Спросил у меня преподаватель подозрительно злодейским голосом. Еще бы гадко засмеялся, и образ паршивого злодея оказался бы полным. Всю мощь. Иоганн Леонардович, вы хотите меня прикончить? Удивился я. Воздушное копье уже приобрело очертания. Заостренная серо-белая масса около 2 метров в длину заставляла руку мага сильно дрожать. Мои инстинкты трубили вовсю об опасности, которая исходит от него. Взглянув на дар, я удивился. Странно, столько влил в него энергии, а он даже на четверть не зарядился. Он бездонный, что ли? Я перекинул поток энергии на себя. Без усиления, я рискую пострадать, так что пусть будет. Достаточно разговоров, просто скажите, когда будете готовы, и мы приступим к испытанию, улыбнулся он, но я видел, как в глазах плескается безумство. Уверяю вас, это будет совсем не больно. В таком случае, я готов. На полном серьезе сказал я, повысив голос. Чего не сделаешь ради сдачи экзамена. Встав в боевую стойку, я применил усиление на все тело. Не знаю, что случится, но если атака будет чересчур сильной, то меня может в буквальном смысле размазать по стенкам аудитории. А этот упырь просто скажет, что это несчастный случай. Мол, кто же знал, что он такой слабый, что и от обычного воздушного копья не смог защититься. Замахнувшись, преподаватель кинул в меня копье со всей силы. Я готов поспорить, как услышал из его уст слова о том, что я должен сдохнуть. Настал момент истины. Собравшись силами, я постарался упереться ногами в пол, и как раз в этот момент копье должно было встретиться с моим защитным покровом. Я видел все в деталях. Вот оно летит по направлению ко мне, вот я ожидаю, что сейчас полыхнет защита синим светом и отразит его. И вот этого не случается. Копье продолжает лететь вперед, прямо в мою грудь. Черт! Что за херня? И тут до меня начало доходить, что я идиот. С чего я решил, что защита распространяется на магию, я ведь взял его из секции физической защиты, а не магической. Я попытался увернуться от копья, развернув корпус и отклонившись назад, но этого оказалось недостаточно. По траектории полета я все равно находился на пути его следования. Будто в замедленной съемке я видел, как острие копья начинало наматывать мой костюм на себя и рвать его в клочья. Я уже приготовился к тому, что сейчас оно распорит мне всю грудь похожим образом, и машинально потянулся за эликсиром восстановления. Но достигнув моего тела, копье скрежетнуло о невидимое поле и поменяло траекторию. Неужели сработало? Подумать я не успел. Несмотря на то, что мне удалось избежать прямого контакта с копьем, я отлетел в учебную доску, которая висела на стене. Удар оказался настолько мощным, что я не только сломал ее пополам, но и пробил стену в соседнюю аудиторию. Куда полетело копье, я не видел, но догадывался, что оно могло пробить все стены и устремиться вдаль. Послышались крики учеников. Все оказались в жуткой панике и гомонили как ненормальные. Преподаватель пытался их унять, что-то там кричал и угрожал, но никто его уже не слушал. Все хотели убраться отсюда как можно быстрее. Я же лежал в соседней аудитории у противоположной стены, практически без верхней одежды. От рубашки остались какие-то лоскуты, а от пиджака вообще и след простыл. «Сука! Мои денежки!» Я увидел, как куски тысячных купюр разлетались по всей аудитории. Нащупав сумку, я немного успокоился. С ней все оказалось в порядке. Во внутреннем кармане пиджака находилась всего лишь одна пачка на 100 тысяч рублей. Она и пострадала от атаки этой гниды. Приподнявшись на локте, я увидел десятки шокированных глаз и открытых ртов. Оказалось, что в соседней аудитории тоже проводили занятия. Повезло, что я никого не пришиб своей тушкой. Откинувшись на спину, я заржал как конь. Я выжил, и что самое главное, на мне не царапины. Ощупав свою грудь, я убедился, что никакой раны на мне не имелось. Все-таки защита оказалась комплексной и смогла выдержать атаку. Пусть теперь этот козел выкручивается и объясняет, почему напал на ученика и как так получилось, что он разворотил половину учебного корпуса. Дмитрий. Спросил меня нахмурившийся Генрих Михайлович. Оказалось, что в соседней аудитории в это время преподавал учитель по географии, которому я вчера сдавал экзамен. Он самый, я улыбнулся ему. Не подскажешь, что здесь происходит? Он посмотрел на меня с интересом. «Сдаю экзамен по магической теории», — отрапортовал ему я. «Надеюсь, что сдал». Он хмыкнул и посмотрел в дыру в стене, откуда на него смотрел Иоганн Леонардович. «Живой?» — воскликнул тот. «Ну надо же!» Он глупо улыбнулся и начал оправдываться. «Кто бы мог подумать, что так получится? Какой ты молодец, что справился с заданием. Надеюсь, здесь никто не пострадал. Я тоже на это надеюсь», — вышел вперед Генрих Михайлович. «Думаю, всем нам стоит переместиться в кабинет директора. По его серьезному взгляду я понял, что он не шутил. Один из небоскребов в центре города-крепости Красноярск — отец», — воскликнул Артем Карский, открыв дверь в кабинет без стука, чем вызвал недовольство Карского-старшего. В этот момент Яков Борисович сидел за столом и изучал карту, которая проецировалась на стол при помощи артефакта. Родовая карта Карских изобиловала всевозможными точками и названиями. Увидев сына, он тут же закрыл артефакт, ведь никто кроме него не должен был даже знать о нем. «Потрудись объяснить, почему ты нарушаешь мои правила». Он рявкнул на сына, глядя тому прямо в глаза. «Я жду ответа». «Отец, прошу меня простить», — сказал возбужденным и запыхавшимся голосом Артем, а затем присел на одно колено и поклонился. «Началось. Мы зафиксировали активность». Он поднял голову, его глаза светились от счастья. «Вот как?» Виконт нахмурился и начал стучать пальцами по столу. «Ты прощен, докладывай». Он отвернулся к окну и приготовился слушать. «Активность. Мы зафиксировали активность сразу в двух точках», — продолжил Артем. «Первая как раз рядом с гнездом, у скалы Митры, невероятное везение». «К черту», — подумал Карский-старший и, глубоко вздохнув, повернулся назад и улыбнулся своему старшему сыну. «В конце концов, он его наследник и рано или поздно получит эту карту по наследству». Нажав на артефакт, он вновь активировал карту. «Показывай», — Яков Борисович приказал сыну, «и надеюсь, тебе не надо говорить, что ты ничего не видел и не слышал». Он вопросительно приподнял бровь. «Как будет угодно главе рода», Артем еще раз поклонился, встал с колена и направился к столу. «Вот здесь». Как пользоваться картой, он знал и, быстро сориентировавшись, сходу указал на нужную скалу, которая находилась за вторым столбом. И идеальное место, главное, продержаться и дать возможность пробою увеличиться в размерах, до тех пор, пока эти ублюдки егерские не нагрянут. Вспылил он. «Спокойно, сын», — Карский-старший посмотрел на него с недовольством. «Лучше прибереги свой гнев для наших врагов». «Где второй?» «Второй вот тут», — Артем указал на участок леса, который находился на 50 километров правее. «Они будут вынуждены распылить свои силы». Он хищно улыбнулся. «Наконец-то», — сказал Карский-старший и, откинувшись на спинку кресла, повернулся к окну. Прикрыв глаза, он глубоко вздохнул полной грудью и еще раз улыбнулся. Как же долго он ждал этого момента. Мечты о возрождении польского княжества наконец-то начали становиться реальностью. Сколько лет он служил загадочным людям из верхушки Красноярска, которые и предложили ему этот план. Как же приятно осознавать, что все это оказалось не напрасно. «Объявляй боевую готовность, на этот раз у нас все получится», — добавил он и рассмеялся. Директор, как обычно, сидел за своим столом и сейчас слушал доклад от Генриха Михайловича и начальника службы безопасности интерната. Мы же с Иоганном Леонардовичем сидели на диване с поникшими головами. Оказались повреждены 7 стен и 15 окон, и это не считая собственности интерната. Некоторые ученики заявили на компенсации в связи с инцидентом на экзамене. В особенности те, кто получили травмы. Мы также заметили, что некоторые ученики из простолюдинов стали сами наносить себе повреждения, выдавая их за травмы, полученные в ходе инцидента. «Ну что, Донской?» «Допрыгался», — рявкнул на меня Константин Львович. Это был не вопрос, а утверждение. Директор накинулся на меня с обвинениями, как будто это я виновен в том, что случилось в аудитории. «С какой стати вы обвиняете меня?» Я рыкнул на него в ответ, вскочив с дивана. Таких обвинений, да еще и от этого ублюдка, я не готов был терпеть, сейчас он ответит у меня за все.